Глава 8. Утром я проснулась от настойчивых поцелуев любимого. Провела рукой по родному лицу, небольшой щетине на щеках и подбородке. Пальцы спустились ниже и нащупали литые мышцы плеч. Маркус прижал меня к груди, и моя обнаженная кожа соприкоснулась с его разгоряченным телом. И я тут же все вспомнила. Как вчера вечером мы вернулись домой, и как Маркус, не прерывая поцелуя, подхватил меня на руки и отнес в спальню. Правда, я не помню, как мы разделись, потому что внимание было приковано к совершенно другим вещам. Мы наслаждались нашей близостью. Маркус оказался нежным и страстным. Как безумный он повторял мое имя. Я засмущалась, вспоминая, как отзывалась на его прикосновение, как будто никого и не было до него. Все мои мысли были о Маркусе. Все мои признания только для него. «Милая», — проговорил жених, целуя меня в нос. «Ты так трогательно краснеешь». Смущенно улыбнулась и прижала щекой к его плечу. «Ну что вы там делаете? Опять целуетесь?» Неожиданно раздался в моей голове голос директора Люциуса, похожий на крик дракона из ужасных механических часов. Маркус застонал, потому что лорд Люциус достучался и до него. «Люций, тебе обязательно нас будить?» Услышала я мысли Маркуса, отправленные к родственнику. Вслух жених произнес: «Пора отключать Люция от ментальной связи, иначе никакой личной жизни у нас не будет». Такое ощущение, что лорд Люциус находился где-то поблизости, потому что он тут же отреагировал. «Личная жизнь у вас будет ночью, а сейчас уже 10 утра, и нам пора в Аркус». «Я совсем забыл», — вздохнул мой возлюбленный. «Сегодня днем совет министров и доклад императора, и я хочу дать распоряжение насчет банкета. На днях планирую собрать всех сановников и объявить, что ты из клана Ассетта. Уже пригласил леди Анну и твоих друзей». «Маркус, прервала я речь любимого, потому что одна мысль никак не давала мне покоя. Если представить, что совет 130 выразит недоверие лорду Юлиану и выборы все же состоятся, то кто будет претендовать на престол? Только представители семьи Дариус?» Маркус напрягся. «Не обязательно, Арианна. Помимо членов правящего клана, на должность правителя претендуют все видные сановники, которые пользуются авторитетом и заручились поддержкой большинства». Я напряглась. «То есть угроза, что тебя и лорда Люциуса не выберут, реально?» «Да», — Маркус кивнул. «Я не исключаю такой возможности. Помимо семьи Дариус, совет выбирает кандидатов от темного и белого царств и представителей от малых народов. Кандидаты готовят доклад о том, каким они видят будущее империи. Разумеется, берется во внимание безупречная репутация претендента на престол. Но это все в теории. На практике пока такого не было. Каждые 7 лет совет 130 подтверждал полномочия императора Юлиана». «Маркус, а кто еще, кроме семейства Дариус, будет претендовать на трон?» Жених задумался. «Министр Феликс может. У него безупречная репутация, и он из древнего рода темных магов. Правда, после твоего рассказа, думаю, все кланы темных магов можно назвать уже просто древними, без привязки к цвету магии». «Маркус, не отвлекайся. Мне было приятно, что жених помнил детали моего разговора с леди Ингрид, но сейчас речь не об этом. Кто еще?» Он улыбнулся и продолжил. «Министр магии и медицины Александр набирает популярность своей жесткой политикой. Министр образования Эразм поборется за власть. И, разумеется, верховный жрец Дормидонт. Он ключевая фигура в Белом царстве. Его поддержат все белые маги. Кто будет представлять интересы малых народов, я не знаю». С замиранием сердца задала следующий вопрос. «А из семьи Дариус у кого есть шанс занять престол, кроме лорда Юлиана?» Жених улыбнулся. «Да, дорогая, я могу претендовать на престол, если ты об этом. И Люций тоже. Нас поддерживает молодое поколение магов. Люди выступают за наши прогрессивные идеи в науке, медицине и в образовании». «А у лорда Блейка есть шансы выиграть на выборах?» Я затаила дыхание. Маркус усмехнулся. «Вряд ли. Его многие не воспринимают всерьез. Как ты правильно в свое время заметила, у него репутация сводника, а не серьезного политика. Но я бы не стал списывать его со счетов. Но все же полагаю, что у отца есть шанс удержаться у власти. Его поддерживает старая гвардия магов». «А может так оказаться, я вновь перебила любимого, что среди кандидатов будет тайный сторонник Ордена Темный Ангел?» «Арианна, вот почему ты такая любопытная?» — вздохнул жених. «И задаешь не те вопросы». «А какие те?» — с обидой проворчала я. «Милая», — Маркус обнял меня и поцеловал в макушку. «Конечно же, ты задаешь правильные вопросы. Просто твой пытливый ум заводит тебя на опасную территорию. Большинство женщин интересуются нарядами и драгоценностями». «Я не большинство, но нарядами тоже интересуюсь, как и нашей безопасностью. Мне важно, кто будет править империей». Я попыталась отстраниться, но жених лишь крепче прижал к себе. «Не обижайся. Мы с Бьорном полагаем, что кто-то из кандидатов может являться тайным сторонником Ордена. Недаром черные маги так оживились в последнее время. Не исключаю, что Орден поддерживает Блейка. В свете недавних событий я даже уверен в этом». «А кого еще Орден поддержит? Я продолжила задавать не те вопросы. Может, лорда Эразма? Он носит кольцо с Марионом, и в его ложе в театре мы видели сына Бьорна, который замечен в связях с черными магами. Или лорда Александра? Он наводит на меня страх. Его энергии, словно спрут, так и норовят пробраться под кожу. Не нравится он мне». Маркус рассмеялся. «Милая, если подозревать всех, кто нам не нравится, половина министров подпадет под подозрение. Но в одном ты права. Сейчас верить нельзя никому. Поэтому лорд Феликс детально изучает биографии всех сановников. Скажу больше. Он установил за министрами тайную слежку. Любопытно, кто из твоего содружества, или как там оно у вас называется, состоит в совете 130. Уловила насмешку в голосе Маркуса и важно ответила. «С участниками я познакомлюсь только на собрании, и это не содружество, а сообщество древних. Я, конечно, согласна, что все эти ордены драконов, ордены аристократов, ордены темного ангела, а также прочие сообщества и содружества звучали пафосно, но это не значит, что я позволю насмехаться над древними магами». Заметив мое возмущение, жених хотел что-то добавить, но не успел. Мы вновь услышали мысленный призыв лорда Люциуса. «Ну что, еще обнимаетесь? Я уже в Аркусе. Занимаюсь размещением Брана и Этайн в гостевых апартаментах». «А зачем они прибыли во дворец?» — полюбопытствовала я. «Леди Этайн никогда не была во дворце, и я любезно предложил провести для нее экскурсию. Но кто же знал, что она и магистра Брана с собой притащит?» Недовольно пробурчал в моей голове директор Люциус. Я хмыкнула, а Маркус также мысленно ответил. «Это хорошо, что Бран и Этайн в городе. Пока мы будем на министерских совещаниях, кто-то должен присмотреть за Арианной». «Не надо за мной присматривать», — возмутилась я. Лорд Люциус тут же ментально отозвался. «Арианна, ну как же не надо? Вы как куда ни пойдете, на вас вечно нападают, или труп очередной обнаружите. И хватит уже ментально общаться. Жду вас. Я заказал столик в ресторации в центре города. Пока вы добираетесь, покажу леди Этайн столицу». Только я хотела возразить, как лорд Люциус прервал нашу связь. «Вот ведь хитрый. Когда ему надо, то он и сон наш нарушит, а когда я готова устроить ему допрос, сразу же уходит от ответа». Я вздрогнула, потому что неожиданно дракон в часах выбрался из гнезда и громко прохрипел. Своим истошным воплем он собирался огласить комнату целых 11 раз. Жених с гордостью посмотрел на свое детище и с сожалением произнес: «Любимая, нам пора». Я нехотя согласилась и встала с постели. Проходя мимо часов, дала себе слово усовершенствовать работу этой жуткой птицы. Словно почувствовав мое отношение, дракон истошно захрипел в последний раз, и окошко с шумом захлопнулось. Thank you. Лорд Люциус, как и обещал, заказал столик в самом престижном ресторане Аркуса. Черные обои с золотым тиснением придавали заведению мрачный вид, делая его схожим со склепами в Черной горе. А массивные хрустальные люстры на железных цепях навевали мысли о гробницах и преступниках. Я поежилась и обратила взор на странное блюдо, которое рекомендовал лорд Люциус. У меня закрались сомнения, а птица ли это? Рядом с непонятным зверем на тарелке зеленел одинокий листик салата, а из-под него дружелюбно выглядывал помидор. Сразу вспомнился директор «Белой магии» с его жалобами на модный ресторан «Дева». Я, как и господин Петровичус, предпочитала деликатесам простые сытные блюда. Только я размечталась, что на десерт закажу ягодный пирог или блинчики с шоколадом, как со мной ментально связалась леди Ингрид. Девушка поинтересовалась, где я, и готова ли сейчас пообщаться с лордом Бьорном. Судя по тому, как она настойчиво просила выделить полчаса для беседы с министром, я поняла, что отказаться не получится. Мысленно сообщила ей, что мы в ресторане. Оказалось, что заведение расположено недалеко от белоснежного храма семейства Бьорн. А уже через 10 минут леди-следователь подходила к нашему столику. Как назло, в этот момент лорд Люциус подкладывал в тарелку Этайн какой-то деликатес. А ведьма благодарно взирала на директора, усиленно поглощая очередные порции заморской еды. Леди Ингрид скривилась, наблюдая за бывшим возлюбленным. А эльфийская ведьма, перехватив хмурый взгляд дочери министра, поперхнулась и закашлялась. «Ингрид, дорогая, присоединяйся к нам», — как ни в чем не бывало, предложил лорд Люциус. «Спасибо, Люций. Почему-то аппетит пропал». Сквозь зубы процедила леди Бьорн и повернулась ко мне. «Арианна, вы готовы?» «Да». Я радостно вскочила с места, оставляя на тарелке нетронутое нечто, напоминающее мясо птицы. «Маркус», — обратилась я к жениху, — «мне нужно пообщаться с леди Ингрид». «По какому поводу?» — поинтересовался он. Леди Бьорн тут же нашлась. «У нас возникло несколько вопросов к Арианне по делу Родригеса относительно того разговора между адептом и студенткой Дрейк, который услышала леди Арианна». «Не услышала, а подслушала», — ухмыльнулся лорд Люциус, перебивая дочь министра. Она смерила шутника надменным взглядом. «Люций, не отвлекайся, пожалуйста, на глупости. У тебя есть более важные дела». В ответ лорд Люциус вызывающе улыбнулся, а леди Ингрид сжала кулаки. Я поняла, что если мы задержимся еще на минуту, скандала не избежать, поэтому поторопилась к выходу, напоследок сообщив жениху: «Дорогой, буду в доме министра. Если что, ментальная связь». Ответ я не расслышала. Леди Ингрид, как комета, выскочила из ресторана и потащила меня к дому. Мы миновали улицу с разноцветными вывесками и свернули на аллею, где расположились дома знатных сановников, соперничающие в оригинальности архитектурных решений и богатстве отделки. Дочь министра подошла к дверям белоснежного особняка. Одинокий барельеф богини возвышался над входом, взирая на нас то ли с жалостью, то ли с осуждением. Леди Ингрид отвернулась от меня и смахнула невольно выступившие слезы, а я обняла ее за плечи, пытаясь утешить. «Не плачьте, он не стоит ваших слез. Директор Люциус Ветренный, но могу вас успокоить, у него нет отношений с Этайн». «Да мне все равно, с кем у него отношения», — с раздражением ответила Ингрид Бьорн. «Дело же не в этом». «А в чем?» — удивилась я. Вероятно, я ошиблась и приняла ее эмоции за ревность. А здесь были замешаны совсем другие чувства. А может, вовсе не чувства, а расчет и обида на то, что сорвался брак с императорским отпрыском. «Дело в том, что отец давит на меня с этим браком», — зло проговорила Ингрид. «Раньше он всегда меня понимал, старался не влиять на мои решения. Но последние несколько лет отец стал жестче. У него появилась навязчивая идея выдать меня замуж за кого-нибудь из Дариусов. Сначала он сватал меня за Кристиануса, но тут женился на Тане Родригес из клана Оборотней. Потом отец пытался поспособствовать нашему сближению с Маркусом. Постоянно приглашал его в дом, поручал нам совместное расследование. Но, как оказалось, у Маркуса другой вкус». Девушка усмехнулась и окинула меня насмешливым взглядом. «Я хотела сказать, что у Маркуса действительно был другой вкус. Он предпочитал темноволосых хищных вампирш, как императрица Моренна, а я скорее исключение из правил. но леди Бьорн не позволила вставить ни слова, продолжив. «А когда ко мне проявил интерес Люциус, отец загорелся идеей устроить нашу свадьбу. Я была уверена, что мы с Люцием договоримся. Мы с ним чем-то похожи и оба не верим в любовь. Но вы же знали, что директор Люциус раньше встречался с леди Сорей, и причиной их размолвки стал его отказ жениться». «Ах да, Рея!» — улыбнулась дочь министра, а я уловила сарказм. «Блэк Дариус сватал свою протеже всем вельможам, лорд Эразм еле ноги унес. Блэк настойчиво приглашал его в гости в Деф. После подобного заявления мне стало жаль мою родственницу, и возник вопрос, отчего же леди Ингрид решила, что она лучше Сарей Джарвис, и почему с ней лорд Люциус должен вести себя по-другому?» Девушка словно прочитала мои мысли. «Но отец не Блейк», — с вызовом проговорила она. «На этот раз Люций не выйдет сухим из воды. Боюсь, министр Бьорн не оставит императорскому отпрыску выбора. Или Люциус женится на мне, или он сильно пожалеет и многое потеряет». Девушка уже успокоилась и со злостью ударила кулаком по двери. «А мне стало жаль лорда Люциуса». Похоже, семейство Бьорн все продумало и решило во что бы то ни стало окольцевать брата императора. Все мое сочувствие к леди Ингрид испарилось. Директор Люциус, несмотря на все его пороки, оказался жертвой, которую намеренно загоняли в угол. Не успел я поразмыслить, как же помочь будущему родственнику, а дворецкий уже открывал дверь, учтиво кланяясь. Нас провели в кабинет, где за массивным столом восседал министр, разбирая какие-то бумаги. Леди Ингрид присела на диван и жестом предложила присоединиться к ней. Я вздохнула и приготовилась к непростому разговору. Министр Бьорн поприветствовал меня кивком, встал с кресла и начал ходить по комнате, заложив руки за спину. Он чем-то напоминал господина Петровичуса, с такими же седыми, чуть вьющимися волосами, с внушительной фигурой и с добродушной улыбкой. А лорд Феликс остановился рядом с диваном, рывком поднял меня на ноги и раскинул руки в стороны. «Арианна, добро пожаловать в семью!» И министр заключил меня в крепкие объятия. «Спасибо», — пробормотала я. Лорд Феликс резко отпустил меня, и я практически упала на диван. Несмотря на всю дружелюбность, почему-то чувствовала себя подозреваемой на допросе. «Арианна, можно наедине я буду называть вас по имени?» — спросил министр и опустился в кресло. А я в ответ кивнула. «У вас, наверное, накопилось много вопросов. Я представляю, какие чувства вы испытываете. Вы думаете, что уже не одна в этом мире, что есть другие, такие же, как и вы. И это правильные мысли. Теперь вы в семье, в нашей большой семье древних магов, и мы позаботимся о вас. Вам предстоит узнать еще очень много и о нашей магии, и о представителях династии, которые годами хранили тайну». «Вы в курсе, что у вашего деда был такой же дар, как у вас? Как у нас?» «Да, в курсе». Я еле сдержала слезы, вспомнив, как прочитала про убийство лорда Ассетты. «Мы с Маркусом вам рассказывали, что нашли тайную комнату. В ней я обнаружила дневник лорда Андриануса, в котором прочитала про убийство деда и про таких, как мы, и еще про орден, который решил основать Андрианус Дариус». «Да-да, это очень важная информация», — закивал лорд Феликс. «Мы обязательно вернемся к этому разговору, и вы мне подробно расскажете о том, что успели увидеть в тайной комнате, тем более, что все книги исчезли. После вашего с Маркусом рассказа я отправил своих людей в библиотеку. Они обнаружили тайную комнату, но книг в ней не было. Но сейчас речь не об этом. Завтра состоится очередное собрание сообщества древних». Я хотел бы представить вас виднейшим сановником империи, которые являются потомками древних магов. Поэтому в такой спешке пригласил вас для беседы. События развивались слишком стремительно. Разумеется, я хотела бы встретиться с такими же, как и я, магами. Но, может, чуть позже? Лорд Феликс продолжил. Дочь вам уже рассказала про наше сообщество. Последние несколько лет я являюсь бессменным руководителем. Организовал серьезную агентурную сеть. Внедрил своих людей в общины белых жрецов и черных монахов. Ведь именно к ним в первую очередь приходят за помощью маги, в которых произошли странные и необъяснимые изменения. Я тут же вспомнила, как 2 года назад сама обратилась в храм возле горы Белуха в надежде, что мне помогут и подскажут, но мой визит был напрасным. А может, тот монах тоже был человеком министра? Но лорд Бьорн не дал мне задать вопрос и продолжил. Многие маги, в ком древняя сила просыпается не с рождения или в детстве, а позже, напуганы. Они не знают, что делать, к кому обратиться, и мы должны им помочь. Именно поэтому мы отслеживаем таких одиночек, проводим разъяснительную работу и принимаем в свои ряды. Но вы, Арианна, не просто маг с необычным даром. Вы, к тому же, потомок лорда Ассетта и невеста старшего сына императора. Вы просто обязаны стать одним из лидеров нашего сообщества и пройти через посвящение». «Какое посвящение?» — занервничала я. «Разве Ингрид не сказала?» Лорд Феликс бросил на дочь недовольный взгляд, а мне поэтически улыбнулся. «Вы должны вступить в наше сообщество древних и принести клятву верности. Это очень важно». «А почему важно?» — полюбопытствовала я. До сих пор никак не могла поверить, что есть сообщество, которое объединяет таких, как я, и что грозный военный министр, которого я считала сильным темным магом, на самом деле оказался древним. Встретить себе подобных — чудо. Только вот приносить клятву я пока была не готова». «Это важно, потому что представители семьи Ассетта, как Бьорн и Дариус, являются прямыми потомками богов и носителями первородной магии. Мы избранные, Арианна, и мы должны управлять этим миром», — торжественно объявил лорд Феликс. Министр поднялся с кресла и вновь зашагал по комнате, заложив руки за спину. Он вещал хорошо поставленным голосом, словно читал лекцию в академии. И даже леди Ингрид, которая, должно быть, много раз слышала эту историю, внимала каждому слову отца. «Как вы уже знаете, — продолжил министр, — дети Афиры и Борея обосновались в землях, что остались после разделения древнего государства, известных нам как Темное и Белое царство. Все маги, обладающие уникальной древней силой, прямые потомки богов. Многие годы считалось, что этот магический дар проявляется с рождения или в раннем возрасте. Но у некоторых магов древняя магия просыпалась позже. Кстати, дар сам выбирает, в ком проявится. Взять, к примеру, правящий клан. У императора Аркуса, как и у его отца, лорда Ангелиуса, была эта сила. А вот его дети не получили в наследство магию древних. Но Аркус Дариус продолжил дело предков, сохраняя тайну древней магии и посвящая избранных». «А почему монахов и жрецов удаляли от общества? Ведь у них такой же дар», — поинтересовалась я. «Всех, кто не принадлежал к аристократии, ждал путь отшельничества. Такова была политика прежних руководителей ордена богини Афиры. Но мы, их потомки и создатели сообщества древних, изменим это. Люди должны узнать, что среди них есть живые боги», — торжественно произнес лорд Бьорн. «И вы, Арианна, одна из нас. Возможно, у вашего отца был подобный дар, но, увы, мы никогда об этом не узнаем». Министр вдруг замер, задумавшись о чем-то своем, а я уже была не рада, что должна вступить в сообщество древних и стать одной из избранных, да еще принести какую-то клятву. «Лорд Бьорн, а вы не предполагаете, кто мог убить моего отца?» — решилась задать вопрос министру, раз уж он сам упомянул о клане Ассетта. «Убить?» Лорд Бьорн замер, пристально всматриваясь в мое лицо. «Почему вы считаете, что Россиуса убили?» «Я провела небольшое расследование и выяснила, что отец встречался...» Договорить я не успела. Леди Ингрид вскочила с дивана, обращаясь к отцу. «Только что со мной ментально связался Тьер. Хранитель что-то вспомнил. Он прислал следователю записку с просьбой о личной встрече». Лорд Феликс был удивлен. «Да что там мог вспомнить этот хранитель? Ему почти 170 лет. В таком возрасте уже никто ничего не помнит. Что ж, иди, Ингрид. А вы, Арианна, останьтесь и поведайте мне, что за расследование вы там провели», — Любопытно будет послушать. «Лорд Феликс, а можно мы продолжим наш разговор в следующий раз? Меня Маркус ждет. Если я вовремя не вернусь, он станет задавать неудобные вопросы. А я же не могу передать ему наш разговор. Пришлось солгать министру. Разумеется, я расскажу жениху и о беседе, и о сообществе. Поведаю про посвящение, которого мне хотелось бы избежать. Но сейчас мне нужен повод уйти. У меня не было никакого желания оставаться наедине с министром Бьорном и под снисходительные ухмылки рассказывать ему об обстоятельствах смерти отца. Лучше соберу побольше доказательств. Тогда лорд Бьорн наверняка поверит в то, что гибель Россиуса Ассетты была не случайной». «Хорошо, Арианна, идите. Вы правы, пока не стоит сообщать Маркусу детали нашего разговора. Я еще не решил, посвящать ли их с Люциусом в тайны избранных». Задумался лорд Феликс, а затем протянул мне кулон с красным кристаллом. «Возьмите амулет, он указывает на принадлежность к сообществу древних». Я взяла кулон в руки, но особой магии не почувствовала. Не очень-то мне хотелось носить чужой амулет, но деваться некуда. Надела кулон, а мой артефакт из турмалина нагрелся и завибрировал. Чем-то ему не понравился новый сосед, как и мне. На прощание министр произнес: «Готовьтесь, Арианна, вступить в ряды сообщества и принести клятву». И вроде бы я должна радоваться, что нашла магов со схожими энергиями, но у меня создалось ощущение, что меня помимо воли куда-то втягивают. «Я понимаю вас, Арианна, слишком много информации, да еще отец с его подавляющей энергией посочувствовала мне леди Ингрид, покидая вместе со мной дом, и неожиданно добавила: «Между прочим, ваш Маркус тоже будет в хранилище». «А возьмите меня с собой», — предложила я. «Вдруг я вам пригожусь, вновь открою какой-нибудь сундук или услышу важный разговор». Леди Ингрид усмехнулась и кивком указала на поджидающий экипаж с вензелем отдела по темным делам. Вскоре мы уже входили в хранилище и в дверях столкнулись с мистером Тьером. «Странно», — хмурился следователь. Хранитель просил ждать его у входа, но двери открыты. «Здесь должна быть охранная магия». Руководитель отдела по темным делам толкнул черную с позолотой дверь. Она приоткрылась, и мы зашли внутрь, проходя по полу, усыпанному мерцающими звездами. Мне вновь показалось, что мы миновали несколько одинаковых комнат и задержались в белоснежном мраморном зале, где хранилась большая коллекция древних артефактов и оружия. Вдруг я расслышала хрипы. «Здесь кто-то есть!» «Я тоже чувствую чьи-то энергии», — подтвердила леди Ингрид. «Давайте осмотрим зал». Мы обошли комнату, заглядывая под витрины и огибая постаменты. «Здесь, сюда!» — раздался голос мистера Тьера, и мы тут же бросились к каменному саркофагу. За ним и обнаружили тело хранителя. Как и в случае с кулинаром Свети и адептом Родригесом, к мистеру Эсперантусу применили грубую физическую силу. Его горло пересекал порез, из которого обильно сочилась кровь. Хранитель захрипел, явно пытаясь что-то сказать, а мы наклонились ближе, стараясь расслышать слова. «Вы видели, кто на вас напал?» — спросила Ингрид. «Она приходила...» Мистер Тьер поинтересовался. «Кто? Кто на вас напал?» Хранитель Эсперантус прохрипел: «Я не видел». «Зачем вы хотели со мной встретиться?» — спросил следователь. «Я вспомнил ее», — шумно выдохнул хранитель. «Она приходила за кровью отца 15 лет назад». «Кто она? Кого вы вспомнили, мистер Эсперантус?» — насторожилась леди Ингрид. Хранитель закатил глаза, но продолжил шевелить губами. Мы наклонились ближе и расслышали шепот. «Женщину, которая приходила с дочерью лорда Андриануса, целительница». И маленький пожилой тролль потерял сознание. Я обратила внимание, что сегодня на нем был зеленый бархатный пиджак, но от впитавшейся крови он выглядел почти черным. Чьи-то руки осторожно отодвинули меня в сторону. В помещение вошли люди мистера Тьера. Вскоре показались мужчины в серебристых костюмах с красными нашивками императорской клиники. Секунда, и целители, подхватив мистера Эсперантуса под руки, перенеслись в серых и синих энергиях. А следователи отдела по темным делам принялись рыскать по залу, залезая под каждый стул и витрину. Кто-то из них умудрился даже заглянуть в саркофаг, но тут же выскочил, увидев мумию одного из правителей темного царства. «Не волнуйтесь, леди Арианна», — поспешил успокоить меня мистер Тьер, заметив мою реакцию. «Наши люди должны все обследовать, а вы можете идти. Вас ждет лорд Маркус». И действительно, жених вошел в зал и огляделся. Я же прислушалась к разговору Ингрид и Тьера. «Я так понимаю, хранитель вспомнил нашу целительницу, Ле Фэй», — догадалась леди Бьорн. «Похоже, она приходила к нему раньше». «Да, приходила 15 лет назад», — кивнул мистер Тьер. «Как я понял, за образцами крови отца». «Думаю, Ле Фэй — не настоящее имя целительницы». Маркус уже подошел к нам и подключился к беседе. Хранитель не сказал, кто ее отец. «Нет, этого мистер Эсперантус не успел сообщить», — развела руками Ингрид Бьорн. «Надо навестить хранителя в клинике». «Если врачи смогут ему помочь», — добавил Тьер. «Получается, что леди Инга, дочь Андриануса, замешана в этом», — предположила я. «Может, ее стоит расспросить о целительнице Ле Фэй?» «Леди Арианна, вы думаете, мы бездействуем?» — с раздражением произнесла дочь министра. «Мы уже допросили леди Ингу, и она сказала, что познакомилась с Ле Фэй в клинике. Та была лечащим врачом ее дочери. И мы, кстати, допросили министра Блейка. Он тоже познакомился с Ле Фэй в клинике. С министром Александром отец должен побеседовать на днях, но, боюсь, он не расскажет ничего интересного, а хранитель пока не может ответить на наши вопросы». «Как получилось, что вы нашли хранителя в таком состоянии?» — поинтересовался Маркус, оглядевшись. «Мне передали записку от мистера Эсперантуса», — ответил мистер Тьер. «Я выдвинулся в хранилище и проинформировал Ингрид». «Мы с Арианной были у нас в гостях, когда я получила ментальное сообщение Тьера», — добавила девушка. «Как здесь оказалась Арианна, я даже не спрашиваю. У моей невесты это входит в привычку — оказываться в самых неподходящих местах», — сердито проворчал Маркус. «Вопрос, как вас могли опередить убийцы? Откуда они узнали о записке и встрече? Пора заняться вашими кадрами, Тьер. Похоже, идет утечка информации. В склепах нас тоже поджидали. А ведь мы ни с кем не обсуждали поездку. И сейчас вас опередили. А как только мы установили слежку за Блейком, он стал вести себя тише воды. Ни с какими подозрительными личностями не встречается. Даже лишний раз из дворца не выходит. Словно его предупредили». Тьер с Ингрид попытались возразить, а Маркус недовольно отмахнулся. «Занимайтесь расследованием. Позже увидимся у военного министра и все обсудим. Кстати, что говорят медики по поводу здоровья мистера Эсперантуса? Проклятие было наложено?» «Нет», — покачал головой мистер Тьер. «Вероятно, не успели. Только физическая травма. Целители считают, что состояние тяжелое, но шансы есть». «Хорошо, что шансы есть», — с облегчением вздохнул Маркус и дал последнее распоряжение следователю. «Усильте в клинике охрану». Жених решительным шагом направился к выходу, потянув меня за собой. Мы покинули хранилище и оказались на первом этаже министерского корпуса. Маркус перенес нас в лиловых энергиях в апартаменты и здесь уже дал волю эмоциям. «Арианна, почему ты ни дня не можешь без приключений?» — возмутился он, сжимая мои плечи. «Тебя ни на минуту нельзя оставить одну». «Маркус, ты так это говоришь, словно это я виновата в нападении на хранителя!» — возмутилась я и попыталась отстраниться, но жених удержал. «Я и так нервничал, когда ты ушла с Ингрид. Расскажи, о чем вы говорили с Бьорном?» «Хоть министр строго-настрого приказал ни с кем не обсуждать дела сообщества древних, но я не собиралась что-либо скрывать от Маркуса, поэтому поведала все без утайки и про избранную магию, и историю Борея, и о том, что рано или поздно я должна буду вступить в ряды сообщества и принести клятвы». «Почему-то именно этот пункт мне не нравится больше всего», — поморщился жених. «Тайный орден, древнюю магию и твою причастность к избранным я еще смогу пережить, но присяги и клятвы мне не по нраву». «Мне тоже», — согласилась я с ним. «Я, конечно, рада, что древних магов много, что теперь есть кому задать вопрос, и я не чувствую себя прокаженной, но...» «Но быть членом тайного общества тебе бы не хотелось», — закончил мою мысль Маркус. «Ладно, у нас есть время, чтобы придумать, как отвертеться от такой высокой чести». «Спасибо, любимый. Я была счастлива, что жених меня поддержал, но на всякий случай попросила. Прошу, ты уж ставь сильную защитную магию, когда пойдешь к Бьорну, чтобы он не догадался, что я тебе обо всем рассказала». «Арианна», — улыбнулся любимый, — «за кого ты меня принимаешь? Может, Бьорн и сильный древний маг, но я тоже кое-что могу. Кстати, ты помнишь, что скоро торжественный ужин?» Жених перевел разговор на другую тему, а я тут же поинтересовалась. «А бабушку Анну пригласил?» «Конечно», — кивнул Маркус. «И еще кое-кого. Но это сюрприз». «А можно и Тайн тоже пойдет? Мне будет не так одиноко среди избранного общества», — попросила я жениха. «Я уже пригласил леди Тайн и магистра Брана». Маркус прижал меня к своей широкой груди и поцеловал. «Тогда завтра после занятий мы с Итайн отправимся в салон мадам Бриони. Купим наряды по такому случаю», — пробормотала я, но уже не могла сосредоточиться на разговоре, потому что губы любимого скользили все ниже и ниже. «Предлагаю переместиться в академию тоже завтра. А сейчас пойдем в спальню». Хриплым голосом отозвался Маркус и прошептал мне на ухо. «Мне хотелось бы...» И мне хотелось того же, потому что поцелуи стали настойчивее, а прикосновения — откровеннее. До званого ужина, на котором Маркус должен был объявить о моем родстве с кланом Ассетта, оставались считанные дни. Мы договорились с Итайн после занятий пройтись по магазинам Дева. Правда, подруга категорично заявила, что даже ради фуршета не станет приобретать платье. Я расстроилась, поскольку была уверена, что мадам Бриони подберет роскошный наряд для моей эльфийской ведьмы, и сейчас размышляла над тем, какие фасоны и цвета могли бы подойти. Вот только строгий голос леди Норы вернул меня в действительность. Забыла, что нахожусь в аудитории как приглашенный преподаватель в составе экзаменационной комиссии. Кроме меня, преподавательский состав был представлен профессором Яном Залевским, магистром Этайн и, собственно, главой кафедры астрологии и мантики леди Беруни. Если честно, я не слишком разбиралась в теме экзамена «Способы гадания, теория и практика», поэтому вела себя как сторонний наблюдатель. Мы с господином Яном уже завершили занятия в этом учебном году. Нашей кафедре врачевания и защитной магии было всего 2 года, и до выпускных экзаменов мы пока не доросли. Мои зачеты по зельеварению прошли без лишних осложнений, а господин Ян принимал экзамены, воспользовавшись приглашением местной клиники Дева. Не все адепты с первой попытки преодолели испытания в хирургических комнатах, и некоторые студенты даже подумывали сменить на следующий год кафедру врачевания на ритуальную. «Присмотритесь внимательнее! Левее, адепт! Левее!» строго произнесла леди Нора, указывая пальцем на кофейные разводы. «Даже я со своего места могу различить дорогу в вашей чашке!» Студент Михалис с удивлением рассматривал чашку с остатками кофе. Адепту достался экзаменационный вопрос «Гадание на кофейной гуще». Я ментально поинтересовалась у Этайн, о чем именно спросили адепта, так как сама отвлеклась. Подруга ответила, что он гадает на ближайшее будущее, разумеется, на свое, и добавила, что даже не обладая способностью к предсказаниям, можно догадаться, что в ближайшем будущем после сдачи экзаменов его ждет дорога домой. «Адепт, что вы видите?» — вздохнула леди Беруни. «Какие-то точки рядом с дорогой», — промямлил Михалис. «И что же они означают?» Леди Нора перегнулась через стол и вперила свой взгляд в чашку студента, кивая. «Вот смотрите. Две точки побольше и рядом маленькие. Сколько их?» «Четыре, кажется», — выдавил студент, его лоб покрылся испариной, щеки раскраснелись. «Правильно», — обрадовалась леди Беруни. «Две большие и четыре маленькие точки. Фигуры. Задаю наводящий вопрос. Дорога куда? Фигуры? Семья?» «Моя семья», — протянул адепт вслед за профессором. «Дом? Дорога?» «Боги!» — простонала леди Нора. «У вас родители есть?» «Да», — радостно закивал Михалис. «Отец и мать». «А братья и сестры?» — уточнила леди Беруни. «Четверо», — подтвердила адепт. «Михалис, две большие точки и четыре поменьше. Рядом дорога». Леди Нора уже теряла терпение. Женщина практически легла на стол и засунула свой нос в чашку. «Видите? Небо. Ниже земля и дорога. А точки — это...» «Звездочки?» — предположил Михалис. Мы все разочарованно вздохнули. «Подсказываю. У вас есть семья. Родители и четверо братьев-сестер. Две большие точки и четыре маленькие. Это...» Леди Нора с тоской смотрела на студента. «Что это означает, Михалис?» Мы затаили дыхание в надежде услышать ответ после 40 минут блеяний и разглядывания остатков кофе. «Тучки?» — с надеждой в голосе произнес Михалис. Мы дружно простонали, а леди-экзаменатор возмущенно проговорила. «Но какие звездочки? Какие тучки? Рядом с дорогой две большие и четыре маленькие фигуры, а чуть дальше квадратик. Видите? Похож на дом». Нора Беруни ткнула пальцем в чашку, размазывая дом по тонкой фарфоровой стенке. «Ну, адепт, даю вам последний шанс». Михалис набрал воздуха в легкие и радостно выдохнул. «Я понял. Это камешки». «Вон!» — закричала профессор Беруни. «Но это же элементарно! Две фигуры побольше — ваша мать и отец. Четыре поменьше — ваши братья и сестры. Вас ждет дальняя дорога, путь извилистый». Она прищурилась, присмотрелась к чашке и удовлетворенно произнесла. «А я все думала, что же это за цифра 2 на вашем извилистом пути? Теперь ясно. Готовьтесь к пересдаче. Следующий». Расстроенный адепт поплелся к двери, и как только он вышел, в аудиторию тут же вошла студентка Химерас. Невысокого росточка, в сером мешковатом платье и со всклокоченными короткими волосами. Она решительно приблизилась к столу. Экзаменационный билет подлетел к студентке, сообщив нежным голоском. «Билет номер 21. Гадание при помощи магического кристалла». «Нет», — с ужасом прошептала студентка. «Да». Ехидно ответил голос из конверта. Билет вернулся к столу и, кружась, лег на место. «Итак, студентка Химерас, как называется гадание при помощи кристаллов?» «Магическая наука называется кристалломантика. Традиционно магический кристалл представляет собой шар из прозрачного кристаллического материала. Чаще всего это берилл и кварц. Ясновидение с помощью кристаллов позволяет разглядеть изображение внутри сферы или на ее поверхности». «Хорошо, адептка. Теорию вы знаете. Теперь покажите ваши навыки на практике». На столе перед студенткой образовался кристалл из прозрачного кварца в виде шара. «У меня нет способности к гаданию», — промямлила студентка. «Способности есть у всех». Не согласилась профессор Беруни. «Вопрос лишь в том, развиваете вы их или нет. Настройтесь, ментально войдите в контакт с камнем. Ваше поле должно соприкоснуться с аурой кристалла. Откройте третий глаз. Надеюсь, где у магов расположен третий глаз, вам рассказывать не надо?» «Не надо», — вздохнула студентка и потерла лоб. «Чудесно! Теперь поднесите камень ближе и всматривайтесь в грани. Вы должны видеть образы». Студентка Химерас прищурилась, изучая поверхность шара. Она поджала губы и чуть согнула ноги в коленях. Возникало ощущение, что девушка пытается проникнуть в камень не только мысленно, но и физически. Адептка яростно сжала кристалл и что-то бормотала. «Что там?» — вздохнула профессор Беруни. «На сегодня это была последняя студентка, и мы все мечтали поскорее закончить экзамен и заняться своими делами». «Ой, я что-то вижу!» — взвизгнула девушка. «Там какая-то белая фигура! Белый ангел! Ой, нет, у него черные крылья!» «Может, дракон?» — хмыкнула Этайн и прошептала мне на ухо. «Сейчас еще гоблины и эльфы появятся». Мы хихикнули, но тут же насторожились, когда услышали следующие слова адептки. «И она... Я там вижу ее. Этот ангел с черными крыльями на нее нападает. Ей нельзя туда ходить. Скажите ей, в том доме опасно!» Кричала девушка, не отрывая взгляда от кристалла. Руки у нее дрожали, губы тряслись. «Кому сказать?» Выгнула бровь леди Нора, ничуть не удивившись откровением адептки. «О ком вы говорите? Кого вы там увидели?» Вероятно, леди Беруни привыкла к таким представлениям, но мне, если честно, стало жутковато. Студентка оторвала взгляд от шара и с ужасом посмотрела на меня. «Я там видела магистра Арианну, а эта тварь с черными крыльями напала на нее». Я вздрогнула. Айтайн сжала мою ладонь и переспросила. «Вы уверены, что видели там леди Арианну?» «Не знаю». Адептка Химерас уже пришла в себя, пожала плечами и с удивлением посмотрела на шар. «Мне так показалось. Девушка была похожа на нашего магистра, а эта сущность напоминала ангела». «Адептка», — строго проговорила профессор Беруни, «я оценю ваш нестандартный подход и безудержную фантазию, но должна быть некая этика». «Я ее видела в заброшенном доме. И ангела с темными крыльями. Может, это образно?» — пробормотала студентка. Профессор Беруни указала ей пальцем на дверь. «Идите и готовьтесь. Придете на пересдачу. Гадание — это серьезная наука, а вы с Михалисом нам представление устроили». Студентка с обидой посмотрела на профессора и покинула аудиторию. Леди Нора и Ян Залевский торопливо попрощались и тоже ушли. А мы с Этайн продолжали сидеть, не отводя глаз от кристалла. «Ты веришь в то, что она там увидела?» — спросила Этайн. Я пожала плечами. «Она сказала, ангел с темными крыльями. Это же знак темного ангела на руках у членов ордена. И студентка увидела меня. Ни тебя, ни леди Нору. Неужели мне грозит опасность?» «Ари, не нервничай раньше времени», — попыталась успокоить меня подруга. «Это совпадение. Но хочешь, я позже руны разложу и сама посмотрю в шар?» «Не знаю», — растерянно пробормотала я. «Может быть». «Так и сделаем», — подытожила Этайн. «А сейчас нам надо поесть после перенесенного стресса. И ладно уж, веди меня к своей мадам. Я согласна на платье, чтобы поднять тебе настроение». «Ты настоящий друг», — подмигнула я ведьме и, представив роскошные наряды, отвлеклась от неприятных мыслей. Мы с Этайн пообедали в чудесном маленьком ресторанчике на улице Невинных Дев и пешком прогулялись до салона мадам Бриони. Хозяйка ателье встретила нас с распростертыми объятиями. Служащие магазина тут же засуетились, а нас с подругой вежливо подтолкнули к примерочным комнатам. Эльфийская ведьма приобретению платья сопротивлялась из последних сил, но я напомнила ей про данное мне обещание и еще про то, что на фуршете будет лорд Люциус. Увидела блеск в глазах подруги, который тут же сменился растерянностью. «Ари, ну кого я собираюсь удивить? Ты же видела эту Ингрид? Высокая, длиннющие волосы, уверенный взгляд». «Все это и нам доступно», — успокоила я ведьму. «Во-первых, у тебя огромное количество обуви на каблуках, так что ты тоже будешь высокой. А волосы свои удлинишь заклятием изменения. Если уж я смогла изменить цвет волос, то ты и подавно сможешь». «Ари, ну кого мы пытаемся обмануть?» — вновь засомневалась Итайн. «Никого мы не пытаемся обмануть», — парировала я. «Ты же сама мне рассказывала, что в 16 лет у тебя были длинные локоны. Мы просто вернем то, что было. А про леди Ингрид я тебе одно скажу. Вчера лорд Люциус провел полдня с тобой, а не с ней. Или я ошибаюсь?» «Так это он мне город показывал», — отмахнулась Итайн. «Не на свидание же приглашал». «А ты бы хотела?» Я пристально посмотрела на эльфийку, а та вдруг смутилась. «Ты бы хотела, чтобы директор Дариус за тобой ухаживал, приглашал на свидание?» «К чему напрасные мечты?» — опечалилась ведьма. «Он из тех, кто не умеет ухаживать. У таких, как он, один вопрос — в вашу спальню или в мою?» «Не знаю, не знаю», — задумалась я. «Мне показалось, что ты ему нравишься. Ты же знаешь, я была против его интереса к тебе, но сейчас замечаю, что он смотрит на тебя с нежностью, лишний раз пытается прикоснуться, подкармливает». «Да, с этим у него все в порядке», — захихикала ведьма. «Нащупал мое слабое место. Но я для него лишь развлечение, необычное, странное, отличаюсь от дам из высшего общества». «А вдруг он изменится? Начнет ухаживать, дарить цветы?» — мечтательно проговорила я. «Скорее он мне подарит коробку пирожных», — улыбнулась Итайн. «Некоторые особи никогда не меняются». Я увидела, что хозяйка салона стремительно направляется к нам, поэтому завершила разговор о директоре Люциусе и шепнула подруге. «Не спорь с мадам Бриони, слушай ее советы, увидишь, она подберет тебе волшебное платье». «Ради тебя, Ари, я все стерплю, даже волшебное платье». Мужественно пообещала Итайн и обреченно посмотрела на меня, а затем и на подошедшую к нам женщину. Мадам выбрала для меня роскошный наряд из шелка цвета спелой вишни, слишком яркий и слишком откровенный, но я выглядела в этом платье дерзкой и красивой. А для Итайн мадам Бриони, наоборот, принесла нежно-розовое платье из шифона, скромное, с закрытым лифом, расшитыми блестящими бусинками. Наряд подчеркнул миниатюрность подруги, белоснежную кожу, хрупкие плечи и руки. Но прическа все портила. Мы с мадам выжидающе посмотрели на ведьму. Та намек уловила, вздохнула и пробормотала заклятие изменения. И на наших глазах произошло чудо. Только что перед нами стояла забавная эльфийка с неровными короткими прядками, которые делали ее похожими на юношу. А уже через секунду жемчужные локоны красивыми волнами спадали на плечи прекрасной девушки. Но лукавый прищур по-прежнему придавал ее лицу детскость и озорство. «Смерть директору Люциусу», — пробормотала я. «Что?» — вздрогнула подруга. «Я что-то не так сделала? Вернуть все обратно?» Мы с мадам Бриони одновременно прокричали. «Нет!» А я зачарованно добавила. «Итайн, ты просто красавица!» «Правда?» Лицо подруги озарилось искренней радостью. «Ты так думаешь?» «Уверена в этом», — кивнула я в ответ. «Какое-то время мы провели в салоне мадам Бриони, и Тайн так увлеклась, что заказала себе еще одно платье». «Это так, на каждый день», — оправдывалась эльфийка. «Мало ли еще какое мероприятие во дворце будет». Спустя несколько часов мы покинули ателье и, разумеется, по дороге зашли в кондитерскую, купив две коробки пирожных. Будто и не было нашего обжорства в кофейне, когда мы следили за лордом Блейком. Как сказала Этайн, некоторые особи никогда не меняются. Позже мы переместились в гостевой корпус, где жила подруга. Этайн поднялась в летающем шкафу на верхний этаж в свою комнату, а я прогулялась через парк к жилой части дворца, к нашим с Маркусом апартаментам. Жених ментально сообщил, что меня ожидает сюрприз. И всю дорогу я гадала, что же это такое. Может, очередные серьги с рубинами или цветы? Но действительность превзошла мои ожидания. Как только я открыла дверь, сразу же утонула в медвежьих объятиях и услышала до боли знакомый голос. «Ну, здравствуй, сестренка!» Я обняла брата, а на очереди были мама, отчим и господин Ян. «Доченька, надеюсь, ты не возражаешь?» спросила мама. «Твой Маркус пригласил нас на фуршет. Он хочет, чтобы я познакомилась с твоей бабушкой, с леди Анной Ассеттой». Мама запнулась, а господин Ян тут же нас обнял и подвел к дивану. «Арианна, я объяснил Тейли, как важно для тебя знать правду. Думаю, вам необходимо остаться вдвоем и все обсудить. А мы погуляем по дворцу, посмотрим библиотеку и хранилище». Мужчины покинули нас, а я посмотрела на маму. Обиды не было, скорее я нервничала, и она первой начала разговор. «Арианна, Ян рассказал мне про расследование. Детка, прости меня. Я думала, что если буду молчать, то ты прекратишь свои поиски». «Мама, все в порядке». Я улыбнулась и обняла ее. «Теперь я понимаю, почему ты скрывала правду. Ты боялась за Мирослава, за мужа». «Дорогая, прежде всего я боялась за тебя». На глазах у мамы выступили слезы. «Рос меня предупреждал, что узнал что-то очень опасное. Сказал, что если он не вернется из Дева, я должна бежать из Междуречья и скрывать ото всех наш брак». Я подошла к столу и налила травяной напиток. Нужно взять себя в руки, прежде чем я задам маме вопрос, ответов на которые так долго ждала. «Мама, расскажи, как вы познакомились с отцом?» «Я жила в Междуречье с твоей бабушкой», — начала она рассказ. «Ты же помнишь, у нас был большой дом, бабушка была известной травницей, а ты ей в детстве помогала. Твой отец переехал в Междуречье, скрываясь от какого-то важного сановника из темного царства. Росс увидел меня на улице, когда я возвращалась домой. Я сразу ощутила темные энергии. Но в Междуречье, в отличие от Райи, живут не только белые, но и темные маги. И даже есть смешанные браки, хотя сейчас это уже не такая редкость, как во времена моей молодости». Так вот, Россиус проводил меня до дверей дома, и эти встречи, проводы продолжались несколько дней подряд. А потом он пришел с цветами знакомиться с мамой и просить моей руки. Мы совсем друг друга не знали, но между нами сразу возникло взаимное чувство. «И что, ты вот так сразу согласилась выйти за него замуж?» — удивилась я. «Это была любовь с первого взгляда». Мама мечтательно улыбнулась. «Мы с твоей бабушкой эмпаты, как и ты, сразу почувствовали, что он хороший человек. Позже Росс рассказал нам, что он из древнего клана темных магов. Ему пришлось бежать из дома, потому что семье грозила опасность. Он сообщил, что накануне побега встретился со своей родственницей. Та поведала ему, что случайно прочитала дневники мужа, очень важного сановника. В этих тетрадях она обнаружила планы по свержению императора и рассказ о том, как он убил отца Росса, лорда Ассетто». Я уже догадалась, что это за родственница и что за важный сановник. Уверена, что речь шла о лорде Андрианусе и его жене. Тяжело вздохнув, мама продолжила. Буквально через несколько дней после встречи с родственницей за Россом стали следить, а позже он узнал, что женщина умерла. Твой отец понял, что должен исчезнуть, чтобы не подвергать опасности семью, мать и сестру. «И что, отец ни у кого не мог попросить помощи?» «Не поверила я. У него наверняка были друзья». «Твой отец был молод. Как ты уже знаешь, лорд Алексис к тому времени умер. Точнее, был убит. А друзья...» Мама задумалась. «Знаешь, у твоего отца был один друг, какой-то дальний родственник. Он единственный, кому Россиус обо всем рассказал. Именно этот друг посоветовал ему молчать и поскорее покинуть темное царство. Думаю, он был прав». Потому что Росса оставили в покое и не искали. «А как звали этого друга?» — спросила я. «Не припоминаю». Мама покачала головой, то ли впрямь забыла, то ли не захотела говорить, опасаясь за меня. Она постаралась перевести разговор на другую тему. «Наконец-то я встречусь с леди Анной. Росс так хотел познакомить меня со своей матушкой, особенно когда ты родилась. Но нам приходилось скрываться». «Мама, почему ты назвала меня Арианной Россой?» — спросила я. «Как оказалось, Росса — это не фамилия». Мама улыбнулась. «Малышка, ты не слезала у него с рук, а мы с бабушкой все время говорили, что ты дочка своего отца, дочка Росса, Арианна Росса. И когда мы переехали из Междуречья в Райе, я дала тебе это имя. Потом мы, правда, стали называть тебя Анной». Мама еще что-то говорила, но я ее уже не слышала. Задумалась о том, что если бы она объяснилась со мной раньше, то поиски отца завершились бы быстрее. Мысли невольно крутились вокруг событий почти 30-летней давности. Мне стало очевидно, что отец встречался с женой лорда Андриануса, и та поведала ему о дневниках и коварных планах мужа. Может, и хорошо, что дальний родственник отца посоветовал ему уехать. Все же интересно, как звали этого друга? А мама тем временем продолжала свой рассказ. Во второй раз Россиуса вызвали в Дев по зову клана. Раньше был единый клан аристократов, который возглавлял лорд Андрианус. В то время были строгие нравы. Все аристократы Темного Царства давали присягу, что они обязаны явиться по зову клана. Мы с Россом обменялись парными амулетами. А дальше ты знаешь, ночью я почувствовала жжение на груди, мой кулон начал плавиться, и я поняла, что с Россом случилась беда. Позже я узнала о его смерти и бежала. Глаза мамы наполнились слезами, и я обняла ее. В этот момент в покое вернулись мои близкие и Маркус. «Простите, что так долго. Твои родные, Арианна, заплутали в министерском здании в поисках хранилища», — улыбнулся жених. «Я редко бываю в столице, запамятовал уже, что где находится. Хорошо, что с нами был директор Дариус», — радостно сообщил господин Ян, а мои родственники посмотрели на Маркуса. «Надеюсь, ты со всеми уже успел познакомиться». Я поднялась с дивана и подошла к жениху. Голос от волнения дрожал. «А это моя мама». Маркус тепло улыбнулся. «Арианна, пока мы тебя ждали, я уже познакомился с леди Телией». Жених обернулся к маме. «Вы так же прекрасны, как и ваша дочь. Больше похожи на сестер». Почему-то избитый комплимент из уст Маркуса звучал искренне и с восхищением, а мама засмущалась. «Ну что вы, лорд Маркус, разумеется, видно, что Арианна моя дочь. Если бы она не изменила свой чудесный медовый цвет волос...» Жених не дал маме договорить, он обнял меня и ласково дотронулся до моих рыжих локонов. «А мне очень нравится, что Арианна стала рыжеволосой. Ей очень идет». Маркус произнес это так проникновенно и так посмотрел на меня, что на секунду показалось, что мы с ним в комнате одни. «Теперь понятно, почему они со свадьбой торопятся», — пробасил отчим. Очарование момента прошло, все заулыбались, и Маркус предложил отправиться в центр Аркуса и там поужинать. Уже покидая комнату, мама обняла меня и прошептала. «Он такой милый и так тебя любит. Я очень рада за вас». Но дальнейшие ее слова меня потрясли. «Дорогая, я вспомнила, как звали друга Россиуса. Ну, того самого, кому он доверился, и кто посоветовал уехать из Дева. А спустя 2 года он же просил, чтобы Росс вернулся на собрание клана». «И кто он? Как его звали?» — спросила я, затаив дыхание. «Александр». «Его звали Александр».